и, не проронив больше ни слова, скрылся в своих покоях, оставив непреодолимое препятствие из вишни и белого дуба чуть приоткрытым. В просторном зале, в глубоких креслах из мягкой кожи лесной саламандры, под убаюкивающий треск огромного камина, чей ярко пылающий игривым оранжевым пламенем зев больше напоминал входные ворота, нежели простой домашний очаг, собрались трое, двое мужчин и женщина. Заняв места по разные стороны небольшого овального стола, аккуратно сервированного легкими закусками и парой-тройкой бутылок отменного вина, на любой вкус и цвет, эти трое разумных величаво молчали, отдавая дань нормам приличия и старым, как сам мир, традициям. Наконец, посчитав, что выждал достаточно, один из них, невысокий темноволосый мужчина средних лет, чей подбородок украшала аккуратно подстриженная бородка в обрамлении коротких усов, а глаза светились в полумраке зала тусклой синевой, взял слово. Отменное вино, мягкий фруктовый букет с ярко выраженным кислым послевкусием, идеально оттеняющий общую сладость напитка. Не будь этой искры, сей чудный образец едва ли возможно было бы пить, но при этом стоило лишь чуть переборщить с дозировкой, и резкий переход напрочь испортил бы всю палитру вкуса, загубив хорошее вино. Опасная игра на грани, ты всегда любила это, Леона. И что намного важнее, у тебя всегда это отменно получалось. Отсалютовав полупустым бокалом высокой статной женщине, сидящей напротив, брюнет, вопреки собственным словам, не стал продолжать дегустацию, отодвинув бокал в сторону. Однако и лучшие порой оступаются. Можно даже сказать, что именно они знают о тяжести провала не в пример больше прочих. Ты сегодня столь таинственен, Мишель. Адресовав мужчине теплую улыбку, хозяйка дома изящно поправила прядь ярко-золотых волос, уложенных в сложную многоуровневую прическу. Будь осторожен, нельзя возбудить в даме пожар любопытства, а после уйти прочь, так и не затушив его. Почему в твоих словах мне ясно слышится непонимание, Ля? Отблески камина игриво отплясывали в глубоких глазах графа, что неотрывно следили за каждым мимолетным жестом Магессы. Возможно, потому, что ты решил начать наш диалог с туманных загадок и полунамеков, не решаясь, отчего-то, задать мне прямой вопрос, на который незамедлительно последовал бы столь же открытый и честный ответ. Шеллу, неужели сама непревзойденная графиня Декрант хочет убедить меня, что ей не доставляет удовольствия читать туманные намеки между строк, ловко выуживая размытые факты из глубинных закромов чужого сознания? Не скрывая наигранности, возвел очи к потолку брюнет. Если так, то мне стоит немедленно все бросить и пойти в аскеты, ибо жить дальше в столь быстро изменившемся и извращенном сверх всякой меры порядка мире я не смогу. Жаль это слышать, мой дорогой Шеллу. В словах графини звучало скорбь и неприкрытое сочувствие, в то время как в глазах плескался яд и били молнии. И вдвойне горько осознавать, что ты покинешь нас в самом расцвете лет. Но не волнуйся, как твоя подруга и соратница я обязательно присмотрю за твоим родом и вассалами, не дав тем сойти с прямой тропы без твоего мудрого наставления и поддержки. Пусть это будет нелегко, но ради тебя я готова пойти и не на такие жертвы. Раззадоренный перепалкой мужчина уже открыл было рот, чтобы в аналогично едкой манере ответить на болезненный выпад со стороны собеседницы, но тут в разговор вмешался третий, что до того безмолвно и безразлично наблюдал за разразившейся минутой ранее словесной пикировкой двух заклятых друзей. Среди собравшихся он выделялся сединой, что серебряным налетом отпечаталось на его волосах и бороде, а также глубокими морщинами, длинными рваными шрамами, испещрявшими обветренное лицо старца. Однако едва ли хоть у кого-то во всем Фиоре хватило бы духу назвать герцога Рауля Самбраса немощным и дряхлым стариком, доживающим свой век. Этот увитый тугими жгутами мышц маг даже сидя возвышался над всеми присутствующими, как могучий горный утес над пологими холмами, а давлеющая над ним аура силы, тяжелой и вязкой, как горный оползень, лишь дополняла картину, ясно давая понять, что пусть его лучшие времена и остались далеко позади Титана Севера, еще рано списывать со счетов. Простите, что прерываю, голос мага, вопреки могучей фигуре, звучал мягко и размеренно. Однако, зная вас обоих, могу предположить, что в противном случае наш разговор затянется до завтра, и то лишь при условии, что в какой-то момент вам надоест орудовать лишь силой слова. Так что возьму на себя смелость раскрыть вопрос, что, в пусть и иносказательной манере, озвучил тебе Мишель, Леона. Тебе не кажется, что твоя игра с бароном Байгодом вышла из-под контроля, начав перерастать в нечто куда большее и в равной степени опасное? Не понимаю, «О чем вы говорите, ваша светлость?» Пригубив свой бокал, леди чуть повела плечами, надежно укрытыми за синевой шелкой атласа. «Мое сотрудничество с наследницей герцога Демон Маранси и ее торговыми партнерами никакая не игра, но взаимовыгодный договор и ничего сверх этого». «Леа», граф Эндлер нахмурился, встопорщив свои густые усы. «Я знаю, что если ты того захочешь, мы будем часами петлять по выстроенному тобой лабиринту из недомолвок и двойных смыслов, по итогу так ни на шаг и не приблизившись к цели. И в любое другое время я бы с радостью подыграл тебе в этом, но как ни прискорбно осознавать, Рауль прав, сейчас для подобного не время и не место. Потому прошу тебя, как друга, будь честна и называй вещи своими именами, не пытайся скрыть от нас ложь за правдой. Тем более, подхватил герцог, что нам и так прекрасно известно о том, что в Харгионе заправляет вовсе не малышка или ее слово там имеет вес. Скорее из врожденного упрямства огрызнулась графиня, в душе признавая, что этот раунд ей за собой не оставить. Охотно верю. Из-под седой бороды мага показалась легкая улыбка. Так же как верю и в то, что этот договор действительно приносит ощутимый прибыток как тебе, так и всей фракции под твоим началом. Но ты прекрасно понимаешь, что речь идет вовсе не об этом. На несколько секунд в комнате воцарилось глубокое молчание, нарушаемое лишь игривым шелестом огня в камине, да гулом ветра за окном. «Раз уж мы решили быть откровенными друг с другом», — произнесла Магесса, расправив невидимые складки на платье, «то сразу подчеркну, что многое из того, что вы хотите знать, я вам поведать не смогу, по причинам от меня независящим. Мы знаем о магии договора». Граф позволил себе усмехнуться, равно как и о том, что крючкотвор из барона не хуже, чем маг, а нет причин не признавать, маг он отменный. Я потерял дюжину верных людей и еще около трех десятков разного рода швали, но, к своему стыду, так и не нашел способа без последствий обойти предлагаемый им контракт. В твоем же случае тексты и условия наверняка были составлены индивидуально, так что мы все понимаем и не требуем от тебя невозможного. Просто отвечай, когда можешь, и молчи, когда почувствуешь давление клятвы. Как показывает моя практика, это наиболее приемлемый и безопасный способ ведения беседы. Хаем, сразу видно, что ты не общался с этим человеком лично, Шелл. Графиня задумчиво и, как на мгновение показалось мужчине, мечтательно закатила глаза. Поверь мне на слово, ему, как никому другому, известны все слабости и лазейки, что тебе с таким трудом удалось найти. Более того, не удивлюсь, если он же тебе их заботливо оставил. Для чего именно? Серьезно спросил маг. Кто знает? Вопросом на вопрос ответила женщина, безразлично пожав плечами. Из скрытых мотивов, преследуя личный интерес или просто забавы ради. Илиадор Байгот не тот человек, чьи поступки можно без труда истолковать. Поэтому ты решила с ним работать, и поэтому тоже. Легко согласилась Магесса. Хотя в основе нашего сотрудничества лежали иные мотивы. Не стану скрывать, при первой встрече он ловко поймал меня на повороте, сумев сходу выяснить мою маленькую тайну. При этом не постеснявшись обозначить сей факт тем же вечером, поставив меня в весьма неловкое положение. Как именно он узнал о твоем даре, тебе, как понимаю, до сих пор неизвестно. Чуть приподняв седую бровь, поинтересовался герцог. Это одна из множества загадок, над решением которых я бьюсь и по сей день. Графиня ярко улыбнулась. В этом вы с бароном похожи, Шелл. Оба умеете заставить женщин думать о вас. Хотя улыбка Магессы стала куда игривей. Стоит отдать мистеру Байгоду должное, в отличие от тебя, он знает, что метить надо не в разум, но в сердце, ведь то непременно приведет вслед за собой сознание, тело и душу. При этом своей харизмой он не злоупотребляет, крайне выверенно мешая туз нарочито явными недостатками, ловко дополняя ими нарисованный образ. Та самая кислинка, позволяющая раскрыться всему букету. Понятно. Про себя отмечая нетипичное поведение давней подруги, граф все равно продолжил импровизированный допрос. Однако не только же природным обаянием да угрозами, причем далеко не столь опасными, как ты хочешь показать, он склонил тебя к сотрудничеству. Эти маговозы, огромный проект, ты бы ни за что не пошла на такой риск, не имея перед собой четких подтверждений и перспектив. Не веришь в мою авантюрность, Шелл? Зря. Не спорю, при нашей второй встрече барон очень много говорил о доходах, прибыли, росте экономики в регионах, причем опираясь не только на красивые слова, но и весьма впечатляющие диорамы расчетов и графиков. Однако я все решила, едва увидела его на пороге своего дома. «И зачем медлила?» – саркастично протянула Индлер. «Потакая врожденной осторожности, разумеется, даже не думала тушеваться под его взглядом Декрант. Однако это было излишне. Бойгот зашел в мой дом походкой человека, твердо знающего, что своего он уже добился. Можешь себе представить, мы еще даже не поприветствовали друг друга, а он уже был уверен, что я дам свое согласие на его авантюру и явно в мыслях был очень далеко, что, впрочем, нисколько не мешало ему вести беседу. Не понимаю, ты вдруг стала выделять чужую наглость? Ха-ха-ха-ах, нет, Шеллу, в том-то и дело, что нет, просто ты не видел того, что видела я. Его походка, его взгляд, улыбка. Барон просто знал, что как бы ни повернулось колесо судьбы, что бы я ни ответила, как бы ни отреагировала на его просьбу, своего он добьется. Рано или поздно, так или иначе, но все будет так, как он того хочет, и это подкупало. Рядом с таким человеком невольно начинаешь думать, что абсолютно все возможно, стоит лишь истово пожелать. Ну разве у меня был хоть один шанс сказать «нет», этого мы уже никогда не узнаем. Герцог нахмурился. Как бы то ни было, с твоей легкой руки торговый дом Байгодов, за каких-то 5 лет, стал богатейшим конгломератом во всей Северной Марке, и одним из крупнейших в Фьоре, при этом возведя род Декрант, всех его вассалов и союзников в один ряд с самыми зажиточными аристократическими семьями королевства, как бы между делом подметила графиня. И мы не имеем ничего против этого, взял слово Айндлер. Твое возвышение выгодно для всех нас, как и бурный рост экономики Марки. Возможность быстрых грузоперевозок и сеть пассажирских магистралей дала огромный толчок в развитии всего Севера. Если бы дело было только в этом, подобный разговор никогда бы не состоялся. Но твой деловой партнер явно хочет большего, продолжил седовласый маг, и метит выше, чем желает показывать. Взять хотя бы его новый проект. Начал было граф, но тут же был перебит звонким смехом Декрант. Шеллу, только не говори мне, что ты испугался конкуренции, или действительно почувствовал угрозу с его стороны. Лукавый прищур блондинки едва не заставил мужчину заскрипеть зубами от досады. Не говори чепухи. Да, твой ручной барон весьма ловко пролез на артефактный рынок, спору нет, но ему далеко даже до тени рода Айндлер. Чтобы достичь наших высот уйдут поколения, лишь при условии, что он на эти вершины метит, Шелли, сочувствующе покачала головой Магесса. Думаешь, я не знаю, что Байгот и его дом подмяли под себя ту нишу, что прозябала в забвении многие десятилетия, хотя не могу взять в толк, с чего ты вообще так всполошился, не ты ли сам когда-то говорил мне, что допотопные поделки, создаваемые лишь для упрощения жизни тех, кто не способен сотворить простейшего заклинания, удел слабаков и шарлатанов, недостойных называть себя артефакторами, и до сих пор мое мнение не изменилось, безделицы твоего дружка просто пыль, в сравнении с шедеврами истинных мастеров. Скажешь нет, скажу, что сравнивать между собой меч и кухонный нож будет только идиот, Шелли, творения твоего рода давно снискали славу во все Ижгаре, и нет ни одного мага перевооружения, что не мечтал бы заиметь в своем арсенале клинок или доспех, вышедший из-под твоей руки. Но Байгот ведь не оружием торгует, его ниша, простейшие, но полезные в быту безделушки, зачарованная ткань, кухонные горелки, морозильные ящики, воспроизводимые иллюзии, слабые обереги, что могут защитить разве что от дождя или брошенного в твою сторону камня, простейшие зачарованные инструменты, наподобие самодвижущихся метел, тарелок, что моют сами себя, и прочей забавной, но, в сущности, безобидной ерунды. Едва ли подобное способно хоть как-то поколебать положение твоей семьи на политической арене. Так с чего вдруг такой ярый интерес к тому, на что ты прежде и плюнуть бы побрезговал? Мак угрюмо молчал, всем своим видом давая понять, что этот вопрос останется без ответа, но тут слово вновь взял герцог, что с добродушной улыбкой и смехом в глазах нанес сыну своего давно почившего друга и одному из давних воспитанников подлый удар в спину. Просто Мишель не смог повторить ни одну из этих поделок, сколько бы ни старался. Неужели? Потрясенно выдохнула графиня, в равной мере мешая наигранности искреннее удивление. Дело не в артефактах, а в принципах зачарования. Не выдержал поклепа граф. Я могу воспроизвести каждый из них, но это просто бессмысленно. Кто вообще в здравом уме будет разрабатывать отдельное плетение для левитирования чайной ложки или блюдца? Это же абсурд. Но Байгот как-то справился. Не отказала себе в удовольствии подлить масла в огонь разгорающихся страстей Декрант. Ей доставляло незабываемое наслаждение видеть столь яркие эмоции на лице обычно всегда спокойного и сдержанного товарища. А учитывая, что эти безделушки поступают на прилавки его магазинов сотнями и тысячами экземпляров, вероятно, это не так уж и сложно, как ты хочешь нас в этом убедить, Шеллу. Не говори о том, о чем понятия не имеешь. Глухо огрызнулся Айндлер. Дело не в умении, а в принципах магической традиции, в ее подходе к зачарованию и построению сложных магосхем. Твой приятель, Ля, адепт неизвестной нам школы магии. Скажи мне то, чего я сама не знаю. Графиня одним лишь взглядом ясно дала понять, что выводами друга не впечатлена. Это стало ясно еще тогда, когда он впервые явил себя высшему свету, так что вот тебе малоизвестный факт. Граф нахмурил густые брови. Его люди везде и всюду пытаются скупить любые трактаты об основах и традициях общепринятой в Ижгаре артефакторики. Особенно сильно их интересуют, разумеется, боевые зачарования. Они готовы платить любые деньги за крупицы информации, и пусть у меня нет прямых доказательств, но явно не гнушаются даже шпионажа и кражи фамильных секретов. Это очень тяжелые обвинения, Шеллу, без веских улик. Их у меня нет, довольно. Единственное, что могу привести в доказательство своих слов, отчаянные попытки барона купить артефакт с гербом Айндлеров на нем. Он несколько раз обращался ко мне с заказом, а когда я отказал ему, попробовал добиться своего снова, но уже через третьих лиц. Это ничего не значит, отмахнулась Магесса, и говорит лишь о твоей гордыне и ущемленном эго, а не о его виновности в чем-либо. Ты права, Ля, герцог говорил мягко, но твердо. Однако признай, что ситуация все больше выходит из-под нашего контроля. Когда барон просто богател на грузоперевозках, это устраивало всех, ведь линии его железных дорог проходят по нашим землям, а значит, мы в равной мере могли контролировать его амбиции и стремления. Потом он начал активно развивать морскую торговлю с Сивином, что обеспечило ему независимый источник дохода, но мы закрыли на это глаза, решив, что Байгот был в своем праве. После этого он подмял под себя целый рынок дешевых бытовых артефактов, буквально выжив из него всех конкурентов за счет демпинга ценной массовости своей продукции. По итогу все независимые дельцы либо примкнули к его торговому дому, принеся тому на блюдце свои секреты и наработки, либо вынуждены были закрыть свое производство, перебираясь дальше на юг. Теперь он начал активно интересоваться по-настоящему опасными вещами, тратя огромные деньги для получения образцов работ известных мастеров и выкупая редкие книги и заметки за баснословные суммы. Но даже на это мы могли бы смотреть сквозь пальцы, все же в одном Мишель прав, до его высот барону не дорасти даже за две жизни, а на меньшие я бы не стал обращать пристального внимания. Однако параллельно со всем вышеперечисленным твой деловой партнер начал подминать под себя окрестные ордена, активно переманивая самых видных их представителей себе на службу. И что важнее, многие действительно пошли за ним, по итогу став той опорой, что позволило барону в кратчайшие сроки нарастить свою военную мощь и положение. Те же, кто пытался противиться, просто исчезли, Ля, ни следов сражения, ни трупов, ни разрушений, ни даже остаточных магических эманаций. На этом моменте старый маг чуть повысил голос, невольно выдавая истинную причину того, почему этот разговор вообще состоялся. Только пустующие резиденции и разграбленные библиотеки. Пусть, формально, твой ставленник и владеет лишь одним харгионом, что все равно обошелся ему дешевле, чем липовый титул. Вставил свои 5 драгоценных граф, но при этом, продолжил Сабмраз, пропуская меж длинных крепких пальцев седые локоны бороды. Его влияние раскинулось по всей марке, а боевой потенциал, без учета личного могущества самого барона, сравним с каждым из здесь присутствующих. При этом нужно понимать, что все вышеперечисленное лишь то, что он сам захотел нам показать, и на деле ситуация может оказаться на порядок печальнее и сложнее. И все это меньше, чем за 20 лет. А теперь Байгот сам обратился ко мне с просьбой разрешить ему открыть на территории своего города магическую академию для всесторонней подготовки молодых талантов и помощи им в нахождении своего призвания. Ты понимаешь, что это значит? Помимо того, что Илиадор смог у нас под носом создать рабочую систему общего образования, весьма причудливо смешав собственную магическую традицию с нашей, выведя на ее основе нечто совершенно новое. Если этот его проект будет столь же успешен, как и предыдущие, не пройдет и 30 лет, как все крестьяне, все горожане, купцы и солдаты начнут посылать своих детей именно в его вотчину, а после к ним присоединятся мелкие аристократы и выродившиеся семьи, со всеми вытекающими из этого последствиями. «И что ты планируешь с этим делать, Ля?» Синеватые глаза мага перевооружения ожидающе впились в расслабленную фигуру вольготно облокотившейся на спинку кресла женщины. «То же, что и всегда, когда дело касается тех случаев, где мне ни при каких раскладах не удастся победить». Магесса широко улыбнулась, обнажая ровные ряды безупречно белых зубов. «Присоединюсь и постараюсь стать во главе, ну или как минимум при главе. Ведь в одном вы оба правы, на самом деле все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд». Глава 23. Однажды один из младших магистров ордена часов попятного времени, идя по своим делам меж стен и коридоров столичной резиденции, вдруг заметил на ее территории постороннего. Одинаково испуганный и возмущенный такой наглостью со стороны незнакомца, юный маг немедля очутился прямо перед ним и уже почти произнес слова смертельного заклинания, собираясь покарать нарушителя на месте, как вдруг с ужасом признал в незнакомом лице собственного великого магистра, что с изрядной долей любопытства и интереса наблюдал за попыткой собственного убиения. Не в силах совладать с уже рвущимся на свободу потоком магии, юноша поразил своего учителя яркой пурпурной молнией, что, однако, лишь бессильно растеклась по цветастому лахимабы Калаха, не причинив тому никакого вреда. Поняв, что он только что натворил, в исступлении бухнувшись на колени, чуть не разбив при этом свою дурную голову об зачарованный пол, юный маг тут же принялся вымаливать себе прощение, заверяя, что готов принять любую, даже самую страшную кару, лишь бы великий магистр смиловался над ним и не изгонял из рядов ордена. Рыдая взахлеб, мальчишка клялся, что готов даже умереть, лишь бы искупить свой страшный грех, как вдруг замер и затих, при одной только тени звука голоса своего учителя. «Человек», — неожиданно мягко сказал Маба, — «величина переменная. Когда кто-то все время поворачивается к нам одним и тем же боком, мы начинаем думать, будто неплохо его знаем, будто сможем различить его в любой толпе и при любых обстоятельствах. Но однажды наступит день, когда он внезапно развернется и, оп, превратится в таинственного незнакомца, порой вместе с привычными чертами меняя и ставший знакомым облик. Или же черты вслед за внешностью, тут кому как повезет. Так что нет ничего зазорного в том, что ты меня не признал. Никто никого не знает по-настоящему. Некоторые очень старые и мудрые люди неплохо знают самих себя, и даже это, на мой взгляд, грандиозное достижение, к которому лично я до сих пор так и не приобщился». После чего одним легким движением руки поднял незадачливого ученика за шкирку, как нашкодившего котенка, пару раз встряхнул хорошенько, сгоняя с него истерику и усталость, затем аккуратно поставил на ноги и неспешно продолжил свой путь, как ни в чем не бывало. Глядя на то, как седобородый широкоплечий старец в олиповатой фиолетовой мантии, испещренный сонмом сияющих пронзительным, золотистым светом звезд, что медленно плавали по ее подолу, как под бескрайней темной глади ночного неба, стремительно преображается в крепкого мужчину, в самом расцвете лет, в не менее ярком по цвету, хоть и более сдержанном по стилю, костюме, Элла могла лишь устало вздохнуть, в очередной раз принимая как должное все причуды своего, делового партнера, соучастника, товарища, или все-таки друга. Ответить на, казалось бы, довольно простой вопрос, было неожиданно сложно, во многом потому, что несмотря на годы, проведенные в тесном сотрудничестве, многие совместные проекты, дела и даже сражения, через которые они прошли бок о бок, чародейка не могла уверенно заявить, что смогла по-настоящему узнать его. Скорее уж напротив, все прошедшие годы, вместо долгожданных ответов, подарили ей лишь ворох новых вопросов, из-за чего разобраться по-настоящему, кем же для нее является Илиадор Байгот, как он уверенно продолжает себя величать, становилось лишь сложнее и сложнее с каждым новым днем. Как и всегда, в те редкие моменты, когда она была не в силах дать четкий ответ на поставленный ребром вопрос, Элла предпочла временно отступить, освободив поле для маневра, в который раз пообещав себе, что в следующий уж точно пойдет до конца и поставит точку в затянувшемся поиске, очевидно, нужной лишь ей истины. Ну а сейчас были дела и поважнее. Глава, уже ставшего великим, торгового дома имени себя самого, почтеннейший начальник тайного сыска, учрежденного по твоей прихоти, и вот теперь, ректор первой в истории Ижгара школы магии. Как ты до сих пор не запутался в этом ворохе личин? Да брось, весело сверкнув ровными рядами белоснежных зубов, маг беззастенчиво рухнул в поистине гигантских размеров кресла, вольготно откинувшись на его спинку и самозабвенно потянувшись. По сравнению с тем, сколько масок на себя умудряется примерить за один единственный день среднестатистический индивидуум, я, можно сказать, даже не начинал. Что ты под этим подразумеваешь? Вид довольного заклинателя невольно заставил и ее саму усесться в ближайшее свободное кресло, менее роскошное и объемное, нежели чем у хозяина кабинета, но все равно на редкость удобное. Ну вот возьмем, к примеру, обычного горожанина. С азартом откликнулся Байгот. Утром, в постели с женой, он носит личину любящего мужа и охочего до ласки любовника. Тем же утром, но за завтраком, в окружении детей и прочих родственников, надевает уже другую личину, более степенную и сдержанную, полную наставления и родительских обязательств. Едва этот гипотетический некто шагнет за порог, и вот на нем уже новая маска, гордого, уверенного, обеспеченного и в целом полностью состоявшегося члена общества, короче говоря, всем завидовать, он идет. На работе, перед непосредственным начальником, опять совсем другая рожа, более уступчивая и покорная, при этом с коллегами он уже ведет себя как с равными, а уж с подчиненными, держите его семеро, всех застращает и покажет, как надо жить, чтоб по уму. И этот ряд можно продолжать долго, но я уверен, что еще к полудню мы с тобой точно собьемся со счета, по итогу так ни к чему и не придя. Однако, зная тебя, и перечисленного с лихвой хватит, чтобы ухватить саму суть, возможно. Однако, ты же понимаешь, что эти личины имеют мало общего с твоими. С чего бы? Совершенно искренне возмутился маг. Ты знаешь, если я что-то делаю, то делаю на совесть. И если уж мне приспичило стать кем-то еще, то я им становлюсь, от макушки и до самых пят. Вспомни хоть Ладура. Воздержусь. Отказ сорвался с губ еще до того, как Элла успела до конца осознать смысл сказанного. И не беспричинно. Это воплощение Илеодора она не любила больше всех прочих. Слишком уж неугомонным становился и без того крайне эксцентричный маг, натягивая на себя роль повесы шалопая. И ты все равно не убедишь меня, что это одно и то же. Ну, нет так нет. Безразлично пожал плечами Байгот, но глаза его смеялись. Все же леди виднее. Хаймха, сама не зная, что именно хотела выразить этим, Магесса бросила взгляд в огромное панорамное окно, с вершины башни, в которой были обустроены апартаменты и личный кабинет самопровозглашенного ректора, открывался просто неописуемый вид на Харгион, от которого, даже у привычной к подобного рода зрелищам женщины, не раз видевшей всю красоту и роскошь столицы королевства, суровую изящность северных полисов, пестрости богатства южных регионов, из раза в раз захватывало дух, даже не верится, что все так изменилось за каких-то 20 лет. Ну, скажем прямо, это были крайне насыщенные 20 лет. Поймав направление ее взгляда, маг усмехнулся, даже по моим меркам. Хотя, то ли еще будет, учитывая новости, которые пришли от Лии, твои слова звучат как никогда зловеще. О-о-о, так их сиятельство все-таки решили ответить прямо. Не ожидал, что это случится так скоро. И что же сильные мира сего решили делать с моим скромным предложением дружбы и взаимовыгодного сотрудничества? Не поясничай, тебе это совсем не идет. К тому же, их нервозность можно понять. Благородное семейство беспокоится о своем положении. В аристократических кругах это в порядке вещей, и не только в аристократических, к слову. Знаю, знаю. Думаем о благе рода в перерывах между светскими раутами и подсыпанием ближнему в бокал чего-нибудь эдакого. Небрежно взмахнув рукой, золотоволосый маг достал из бездонного ящика стола несколько внушительных стопок зачарованного пергамента и показательно углубился в изучение только ему понятных схем и хитросплетений узоров. Хочешь убедить меня в том, что тебе совсем не интересно узнать, к чему именно пришли граф Эндлер и герцог Самбрас? Нисколько. Меланхолично отозвался этот мерзавец, едва ли не зевая. И не делай вид, будто для тебя это новость. Мне был плевать с самого начала, но ты зачем-то решила убедить меня, что мнение этих господ, в текущих обстоятельствах, имеет под собой какой-то вес. И на тот момент мне было легче согласиться с тобой, чем продолжать порядком затянувшийся бессмысленный спор. Ты же понимаешь, что прямо сейчас говоришь про одних из самых могущественных и видных людей Фиора, наделенных, К тому же, огромными силой и влиянием. Да, но сей факт полностью нейтрализуется наличествованием у меня преданного архиантимага, что и в бытность свою магом могла стереть любого из них в порошок, хоть вместе, хоть по отдельности. Сейчас же сделать это для нее и того проще. Благо этот момент мы не раз прояснили на практике. Вспомнив обманчиво хрупкую на вид фигуру, в ореоле длинных алых волос, Элла невольно вздрогнула всем телом, воскрешая в памяти охватившие ее в тот момент ощущение абсолютного бессилия и пустоты, будто сама ее суть, под взглядом Белсирион, прекращала свое существование вместе с магией, что, впрочем, было не так уж далеко от истины. Но ты не сможешь отрицать, что глупо ставить все на одну козырную карту. Возможно, но ничто не мешает мне наклепать еще, той же масти, но рангом пониже. В конце концов, ритуал проверен, испытан и готов к применению хоть сейчас. То есть твой план, это создание армии отрицающих магию разумных, которых никто не в силах контролировать. Вкладывая в слова немалую долю яда, Элла даже не думала скрывать злую иронию в голосе. Может, тогда сразу перейдем к войне за власть и открытому захвату престола? Не преувеличивай. Я лишь ответил на твой вопрос, указав, почему все то могущество, что зиждется в руках тех, кого ты так превозносишь, меня нисколько не пугает. И чтобы ты понимала, воздействовать на антимагов можно, но сложно. Однако ничто не мешает подготовить такого юнита загодя, заранее вложив в голову нужные закладки и команды. Тем, собственно, и хороша ментальная магия, она дает лишь первоначальный импульс, все остальное разум делает сам. К тому же, тот факт, что ты и твои люди так и не нашли способ оградить себя от влияния извращенного седьмого начала, совсем не значит, что их нет у меня. Даже так, ну не совсем же я идиот, чтобы открывать эту шкатулку Пандоры, не имея возможности вовремя громко хлопнуть крышкой. К тому же, все это крайности, во многом приплетенные лишь для красного словца. На деле же едва ли мне когда-нибудь понадобится такая сила. И уж точно не тогда, когда я, по сути, уже победил, причем почти без боя. И вновь я не могу понять ход твоих мыслей. Магесса устало покачала головой, смерив мага раздраженным взглядом. Потому что ты, дитя своей эпохи, Элли, и, как и все рожденные в ней, с трудом различаешь маячащие у самого порога перемены. Лучше посмотри еще раз в окно. Что там видишь? Настал ее черед пожимать плечами. Процветающий торговый город, крупнейший северный порт королевства, где, по твоей милости, сходятся все железнодорожные маршруты, что опять же легло в фундамент его богатства. Иначе говоря, ты видишь лишь данность, и не пытаешься заглянуть в суть. И что я, по-твоему, должна буду там увидеть? Будущее. Отложив в сторону исписанные листы, Илиадор скрестил перед собой руки, смерив ее задумчивым взором сияющих расплавленным золотом глаз. Не уверен, что светлое, но точно перспективное. Харгион, это лишь начало. Я затеял все это не для того, чтобы ограничиться одним единственным городом, баронством, герцогством или даже королевством. Речь идет о всеобщей революции, но совсем не такой, о которой ты только что подумала. Я говорю о промышленной революции в магии. Неуловимым движением Байгот встал из-за стола, подойдя почти вплотную к переливающимся всеми цветами радуги, под светом заходящего солнца, стеклу. Эра единоличествования, когда настоящее волшебство было уделом избранных, вот-вот канет в лету. И предвосхищая твои вопросы, нет, я не жду, что каждый житель Лишгора, или хотя бы Фиора, вдруг воспылает страстью к мистическому искусству. Это было бы слишком. Просто слишком. Однако я хочу добиться того, чтобы каждый без исключения разумный мог изучать магию, быть может по итогу и не достигнув в ней существенных высот, но хотя бы поняв общий смысл, основы, тем самым заложив фундамент для будущих поколений. Ты можешь видеть это уже сейчас. Маги, работающие в почтовых службах, городских водоочистительных системах, машинистами на маговозах, а вскоре к ним добавятся и извозчики на амобилерах. Они уже знают о фундаментальных принципах волшебства больше, чем иные послушники в столичных орденах, и это только начало. А уж про разного рода портных, пекарей, кондитерах, жестянщиках, садоводах, фермерах и всего остального рабочего люда, всех мастей и профессий, я даже заикаться не буду. Моя академия позволит им и их детям превзойти самих себя, сделать шаг вперед. Как я когда-то ворвался на свободный рынок, сметя все на своем пути, так и они смогут начать отвоевывать себе место под солнцем, экспериментируя, развиваясь, творя. Мне сложно представить, как еще один рецепт какого-нибудь тыквенного пирога сможет перевернуть мир. В этот раз Элла даже постаралась быть в должной мере тактичной, видя, с каким блеском в глазах маг рассказывает ей о своих планах, о которых прежде всегда предпочитал умалчивать. Безусловно, для обывателей это во многом будет благом, но в масштабах хотя бы королевства, не говоря уже о всем материке, капля в море, и таких капель будут миллионы. Сверкнув улыбкой, без тени сомнений подытожил маг. Я не раз говорил и буду повторять это вновь и вновь, мир меняют не гении-одиночки, но самые что ни на есть простые обыватели, поскольку именно они его, в большинстве своем, и населяют. Я создам место, где знания станут общедоступны. Не можешь платить, есть кредит на обучение. Хочешь начать свое исследование, вступай в ряды Академии, тебя обеспечат всем необходимым. Возможности рядом, только руку протяни, но платить все же придется. Это один из самых простых способов отсеять зерна от плевел. Ты сама прекрасно осознаешь, что условия для абитуриентов просто сказочные, и уж точно не идут ни в какое сравнение с пожизненным рабством в магических орденах. Те, кто захотят учиться, придут, а до остальных мне дела нет. Вот только двигать ими будет не упомянутый тобой энтузиазм, а банальная жажда устроиться получше. И чем, по-твоему, этот мотиватор хуже прочих? Хэмха. Тут Элла по-настоящему задумалась. То-то и оно. Байгот, как и всегда, понял ее без слов. Мотивация может быть любой, тут главное конечный результат, а именно, просвещение. Создание общества, где распространение знаний не будет табу, без сюрреалистичных картин того, как трясущийся над родовыми секретами маг забирает их с собой в могилу, бездарно разбазарив наследие предков, без постепенной деградации магической традиции, без столетий застоя. И все это станет возможно лишь тогда, когда эти самые знания станут доступны всем. А ты не думал, что это может быть опасно? Жизнь сама по себе опасна, Элли. Но если ты про то, не хочу ли я подкинуть в библиотеку Академии пару трактатов о кровавых ритуалах и призыве хтонических богов, то нет, речь все-таки идет о школе. На что-то большее мы сможем замахнуться, дай магия, когда сменится 2-3 поколения, и то лишь при самых благоприятных прогнозах. Так что нет, в этом плане я совершенно спокоен, как и в вопросе возможного рецидива. Контракт обяжет любого выпускника в течение нескольких последующих лет предоставлять в архивы своей альма-матер все свои наработки и исследования. После можно будет даже ввести специальные льготные программы для особо увлеченных и отличившихся. Слушай, а ведь неплохая идея, надо будет поразмышлять об этом на досуге. Как-нибудь потом, успев немного изучить характер стоящего напротив нее человека, Элла знала на личном опыте, что при любом важном разговоре ему категорически нельзя давать уходить в себя, иначе он там просто заблудится и выйдет хорошо, если через пару дней. Сейчас все же давай до конца определимся, чего ты все-таки ждешь от этой академии. Твою идею интеллектуальной революции я поняла, и даже нахожу ее во многом здравой и полезной, как для Харгиона, так и для всего королевства. Но я до сих пор не услышала, почему ты так уверен в том, что знатные семьи захотят поддержать твою инициативу. Во многом текущее положение вещей им выгодно. Разумеется, почти полная монополия на высшие ступени магии им выгодна. Вот только они, как и ты, дети своей и своей эпохи, и ни за что не упустят возможность захапать себе как можно больше. То есть жадность, согласен, банально, но зато надежно. Они придут ко мне просто для того, чтобы вызнать все секреты раньше прочих, ну и в надежде на то, что им перепадет кусок пожирнее. Вот только почтенные господа для обучения в школе староваты, так что роль засланцов перепадет их младшим детям, тем, кто в отличие от них самих, куда менее закостенел в своих взглядах и мировоззрении, и при этом лишен перспектив старших отпрысков, унаследующих все. Последняя волна тут же уловила суть, и как следствие, способен разглядеть возможности там, где их не видят другие. Как я и сказал, мне нет дела до аристократии. Я выиграл войну между нами, толком ее даже не начав. Треть из них просто купив, других переманив на свою сторону, а оставшиеся. Что ж, они станут наглядным примером остальным, почему не стоит вставать на пути прогресса. Жесткий, но необходимый урок. То есть, если подытожить все тобой сказанное, весь твой план направлен на благо будущих потомков, натянув на лицо улыбку, Магесса наконец подобралась к конечной цели всего этого разговора, к тому, ради чего он изначально затевался. А то, иначе зачем бы мне было возиться с собственным детским садом? Да одна Эльза чего только стоит. Ты даже не представляешь, что эта прохвостка учудила вчера с. И вот опять, уже в который раз Элла поймала себя на мысли, что стоит только кому-либо завести разговор об истинных мотивах, заставивших этого, без всяких сомнений, в высшей мере могущественного, и что намного важнее, просвещенного чародея вообще начать столь сложные, масштабные и затратные, как по времени, так и по приложенным для этого усилиям, преобразования в отдельно взятом королевстве. Он моментально уходил от темы, отделываясь лишь общими, ничего не значащими фразами. Что ж, невольно поймав себя на мысли, что, увлеченная новой темой беседы, сама начала следить за ходом разговора, Элла тяжело вздохнула, готовясь выполнить данное себе же слово и, наконец, поставить вопрос ребром, после чего тяжко выдохнула и, откинувшись на мягкую спинку кресла, принялась вслушиваться в рассказ о насыщенных буднях учеников ее друга. До скрытного, до взбалмошного, порой невозможного до безобразия, а иногда даже пугающего до дрожи в коленях, но все-таки человека, рядом с которым она могла быть собой и который никогда и ничего не требовал у нее за это взамен. Глупо было бы считать, что Илиадор не заметил ее настойчивых попыток вызнать истинную цель всех этих странных и, на первый взгляд, совершенно невзаимосвязанных деяний, что он творил с обманчивой легкостью, верша судьбы людей и королевств. Потому, все, что ей теперь остается, это просто быть рядом, помогать ему по мере сил и ждать, когда он все-таки наконец решится открыться ей целиком и полностью. Ну и надеяться, что этот день наступит как можно скорее. Глава 24. Однажды великого магистра ордена долгого пути Нанку Йока спросили, какое из многочисленных сотворенных им при помощи магии чудес он ближе всего подпустил к своему сердцу, что, больше прочего, радует великого магистра при сотворении им чар, и чем он искренне наслаждается, когда достигает задуманного результата. Нанка ответил не сразу. Больше получаса он молчаливо всматривался в никуда, словно бы перебирая в закромах памяти все когда-либо воплощенные им заклинания, всех известных ему ступеней и магических традиций. Учитывая глубину познаний магистра в мистическом искусстве, неудивительно, что процесс так затянулся. Наконец, когда ставшая неловкой тишина перевалила за третий час, Нанка сказал, как обычно спокойно, размеренно, почти шепотом: «Больше всего на свете я люблю самые простые вещи. Рассеивать тьму любыми подручными средствами, от ярких лучей солнца, до крохотного огонька лучины, добывать радости сгоря, превращать скорбь в торжество, делать всякое поражение первым шагом к грядущей победе, и чтобы цветы росли на руинах, трава пробивалась сквозь брусчатку, улыбка, сквозь слезы, а смех, сквозь удушающую скорбь». Закончив свой монолог короткий, великий магистр молча развернулся и ушел, а на следующий же день было всеобще объявлено, что Орден Долгого Пути более не заинтересован в борьбе за власть. Он разрывает все военные союзы, отвергает все ранее подписанные соглашения и более не намерен лить кровь зазря. Впоследствии многие спорили о том, почему же великий магистр Нанка Йок поступил так, как поступил. Злые языки твердили, что он просто струсил, не выдержал конкуренции и сдался. Иные уверенно заявляли, что все это на самом деле хитрый план Ордена Долгого Пути, призванный ослабить бдительность прочих орденов. Третьи сошлись во мнении, что это не их дело, разбираться, что именно творится в головах у разного рода могущественных чародеев. И только сам Нанка Йок, да его приближенные, знал, что он всего лишь нашел ответ на вопрос, который, втайне, так давно хотел услышать. «Ваше приказание исполнено в полной мере, мэтр». Звонкий голос Эйринехом разлетелся по внутреннему двору новоиспеченной Академии Чародейства и Волшебства Харгиона, точнее по ее первому кампусу, где планировалось обустроить общежитие для абитуриентов и учеников. Орден Длинных Когтей официально расформирован и в полном составе готов войти в ряды торгового дома Байгот. «Ты просто прелесть, Айрин», свесившись с балкона, я не мог сдержать улыбки, глядя на мельтешение младшей поросли на лужайке внизу. Нас с Билсирион на ней не видели, благо бывшая дракона уже в достаточной мере освоилась со своими новыми способностями, чтобы случайно не развеивать каждое заклинание в радиусе ее видимости. Не то чтобы этот разговор был особо важен или строжайше секретен. Лично я его таким не считал, хотя в последнее время с тем же Энсо у нас частенько возникали разногласия на тему того, что разглашать можно, а что нельзя. Из-за новой высокой должности, бывший глава городской стражи, а ныне командир воссозданного подразделения рунных рыцарей Харгиона, совсем запустил свою паранойю. Не что чтобы я возражал, вещь в хозяйстве полезная, но тут, как и везде, главное знать меру, а то можно начать и самого себя подозревать в различного рода каверзах. Мол, проспал вечернюю конференцию, враг державы, вступивший в преступный сговор с силами Морфея, не сдал ежемесячный отчет в городской совет в срок, вменяем саботаж и препятствие правосудию. Утрировано, конечно, но Энса действительно начал частенько перегибать палку, так что я вновь взял на себя неблагодарную обязанность привести его в чувство, хотя сам Роузвилл от чего-то искренне считает, что я просто решил ни с чего над ним поиздеваться. А ведь всего-то пустил пару слухов о том, что он уже год как безнадежно влюблен в одну девчушку из мэрии и ночами не спит, все думает о ней. Такой крик поднял из-за пустяка, благо сама девушка оказалась умнее и быстро ухватила свой шанс за рога, а нашего доблестного капитана – за шкирку. Впрочем, не мудрено, сама-то она действительно уже давно по нему страдала, так что, думается мне, не пройдет и пары месяцев, как излишняя паранойя Энса пройдет сама собой. Счастье, оно такое, жадное и властолюбивое, не терпит близ себя никакие прочие чувства. Ваша похвала честь для меня, мэтр. Припав на одно колено, аловолосая фурия склонилась в своего рода поклоне, на что мне только и оставалось, что печально вздохнуть. А мне казалось, что мы прошли этот этап наших отношений еще 2 года назад. Не понимаю, о чем вы, мэтр. Напрочь проигнорировала та неприкрытый укор в моем голосе. Я всего лишь выражаю вам должное почтение и только. Это меньшее, чем я могу отплатить вам за избавление от своей чешуйчатой проблемы. Ты весьма плодотворно и щедро расплачиваешься со мной своей службой и бескорыстной помощью во многих делах. Как будешь это делать еще 97 лет, следуя заключенному между нами договору? Но я абсолютно точно помню, что, когда составлял его, не вносил в список обязательных условий излишнее чинопочитание и преклонение перед моей скромной персоной каждые 5 минут кряду. Вы правы, мэтр. Не моргнув и глазом согласилась бывшая дракона, при этом все-таки поднявшись на обе ноги и упрямо заглянув мне в глаза. Это целиком и полностью мой выбор и мое решение, и, как сознательное и относительно свободное существо, я имею полное право посвятить свою жизнь и верность любому, кого сочту достойным этого. Это был удар ниже пояса. Бить меня моим же оружием, как минимум очень некрасиво с твоей стороны, зато эффективно. Впервые с начала разговора на лице Белсирион промелькнула и тут же погасла тихая улыбка. Ведь, следуя такой логике, вы не можете запретить мне выражать вам, как моему спасителю, надлежащее почтение, иначе воспользуетесь своей властью надо мной, признав ее. Туши. Мне ничего не оставалось, кроме как беспомощно развести руками, признавая безоговорочную капитуляцию, но раздраженно бухтить себе под нос, ныть, как маленькая девочка, и всячески выражать свое недовольство таким твоим поведением, мне по-прежнему можно, а потому, не жди пощады. Начну прямо сейчас, как вам будет угодно, мэтр. Вот теперь она действительно улыбалась, не лицом. Мимикой бывшая королева драконов владела безупречно, а мои способности к эмпатии, с недавних пор, полностью перестали на нее работать, однако мелькало что-то неуловимо светлое и пушистое во взгляде этой сверх всякой меры невыносимой женщины, в те редкие моменты, когда она была по-настоящему счастлива. Заодно это ей многое можно было простить, многое, но не все. И раз уж мы пришли к консенсусу, что право творить полную дурость столь же священно, как и право совершать взвешенные и мудрые поступки, пожалуйста, прекрати вменять своей дочери, что она передо мной по гроб жизни обязана. Это излишнее, но так и есть. Она отвела взгляд. Если бы не вы, Ирза не смогла бы появиться на свет. Логично считать, что отныне ее жизнь всецело принадлежит вам, мэтр. Илиадор, меня зовут Илиадор, и тебе это прекрасно известно. И нет, я не считаю, что эта малышка, короткий кивок в сторону резвящейся на лужайке Эловолосой, вся в мать, ягозы, что прямо сейчас активно донимала расспросами как всегда спокойную, как предрассветные сумерки, Мару, под едкие комментарии примостившегося у соседнего дерева Ромула. Хоть что-то мне должна. Миф, что спаситель обязательно что-то получает за свое участие в судьбе другого человека, полностью несостоятелен. Если уж спас с дуру чью-то жизнь, значит, теперь обязан продолжать в том же духе. Никаких привилегий, только дополнительные обязанности. И, посему выходит, что это я многое должен этой девчушке, и от всего рока мне уже никак не отвертеться. Остается лишь принять его с честью. Все совсем не так, вы, но это я, незнакомый и чужой, в сущности, для нее человек. Нарочито не заметив попытку убедить меня в обратном, продолжил как ни в чем не бывало говорить. С тобой же, Айрин, дела обстоят и того хуже, ведь ты, ее мать, и хоть убей, я не могу взять в толк, почему все твои редкие визиты к дочери сводятся лишь к попыткам промыть ей мозги, на тему несуществующих долгов и иллюзорных обязательств. Теперь уже я насильно поймал мечущийся взгляд Магисы, пусть уже и с приставкой «Энти», не позволяя той отвести его в сторону. До того я не вмешивался, все же, это ваше семейное дело и ваши же личные отношения, но время идет, а твое влияние на Эрзу становится все более и более пагубным, и я хочу знать, почему, я не понимаю сути вашего вопроса, мэтр. Упрямо продолжая смотреть куда-то сквозь меня, Белсирион поджала губы, отчего те превратились в одну сплошную белую полосу. Переформулирую иначе, ради тебя, душа моя, я и не на такое готов пойти. Почему ты всеми силами пытаешься дистанцироваться от собственной дочери, Айрин? Ты ведь мечтала о том, как будешь проводить с ней дни и ночи напролет, грезила смотреть, как твое чадо будет расти и взрослеть у тебя на глазах. Что изменилось? Бывшая королева Драгнова молчала, превратившись в статую имени себя самой. Я не могу заставить тебя говорить, точнее могу, но не буду. Просто знай, что прямо сейчас ты допускаешь огромную ошибку, которую после будет уже никак не исправить. Поверь, я сам когда-то наступил на эти грабли. Перед глазами промелькнуло и тут же пропало туманное, зыбкое воспоминание, отозвавшееся неожиданно острым уколом где-то в районе груди. И не хочу, чтобы ты испытала то же, что и я, когда осознал последствия собственной глупости и непомерной гордыни. Просто, вы ведь говорите о своем сыне, глухим, почти бесцветным тоном прервала меня бывшая дракона, явно стараясь сместить фокус внимания с себя. Вы уж как-то упоминали его раньше, кажется, его звали Роджер, да, в честь моего отца. Необычное имя, но красивое. Уверена, он тоже был прелестным ребенком. Возможно и так, вы не уверены или, я не знаю. Ответ получился чуть резче, чем должен был бы. В том и суть, я понятия не имею, каким он был, лишь видел, кем он стал, благодаря моему равнодушию. Отвратительное зрелище, скажу тебе, жалкое, во многом ущербное, и что хуже всего прочего, в случившемся мне некого винить, кроме как себя самого. Вновь облокотившись на мраморный парапет балкона, я вдруг неожиданно усмехнулся. Знаешь, я не привык испытывать потребность в чьей-либо поддержке. Предпочитаю жить с мыслью, что я, единственное живое существо во вселенной, помощи ждать просто неоткуда. Такого рода убежденность не делает жизнь комфортной, напротив, заметно усложняет многие бытовые моменты, но дает неплохие практические результаты. В частности, я всегда готов к тому, что мой план провалится, что исполнители подведут, что я останусь один на один с этим миром. Паршивая тактика, но беспроигрышная стратегия, по крайней мере, когда дело касается магии поиска силы. Так я думал, пока вдруг не осознал, что выбранная мною дорога ведет в никуда. И никакое озарение здесь ни при чем, я просто подумал о том, что ждет меня в самом конце. Ради чего вообще я делаю то, что делаю, и пришел к неожиданному выводу, что все это на редкость бессмысленно. Пустая погоня за силой, что я ошибочно принимал за жизнь, стала мне противна, как и я сам, отчаянно стремящийся заполнить пустоту, которую старательно воспевал. Банальная, в сущности, мысль, что сила лишь ради силы ничего не стоит, стала мне доступна только тогда, когда я потерял двух по-настоящему близких и важных для меня людей. Думаю, не будет преуменьшением сказать, что я сам же их и погубил, потому, прошу тебя, не иди схожим путем. Дело не в этом. Все еще не в силах сдвинуться с места, Айрин почти шептала. Я, вы, говорите так, вините себя, но вы были. Хрупкая на вид ручка с нешуточной силой вклинилась в зачарованные камни кампуса, перемалывая в мелкое крошево гранит и магию, заключенную в нем. Как бы вы ни корили себя, в чем бы ни винили, вы по-прежнему имеете право называть себя отцом. Потому что, несмотря ни на что, вы готовы были поддержать свое дитя. Как угодно, но готовы. Я же такой привилегии лишена, навсегда. Пара одиноких слезинок беззвучно скатилась прямо на сверкающие на солнце мраморные плиты балкона. Я знала, в каком положении нахожусь. Знала, на что иду, и боялась. Отчаянно боялась, что, узнав о беременности, вы передумаете, станете настаивать на прочих вариантах, и я решилась. Айрин подняла на меня мутный, заплаканный взгляд багряных глаз. Я сделала свой выбор. Предпочла личное счастье жизни нерожденной дочери. И с той самой секунды я более не имею никакого морального права называть себя ее матерью. Никогда. О чем я и говорю, гордыня и равнодушие. Все не так, я же сказала, что ты едва не лишила дочь жизни. Я слышал это ясно и четко. Почти столь же четко, как вижу сейчас то, как ты лишаешь ее еще и матери, потакая собственному эгоизму и мелочному чувству вины. Мелочному, казалось, она не могла поверить в реальность произнесенных мною слов. А скажешь нет, удивленная гримаса наползла на лицо сама собой. По-твоему, явно лучше просто снедать себя заживо, при этом никак не участвуя в жизни дочери, которой сейчас как никогда необходимы твоя забота и поддержка, намного лучше, чем попытаться исправить собственную ошибку, совершенную на пике отчаяния. Как по мне, это именно что мелочно и откровенно недостойно тебя, Айрин. Очередной счастливый визг заставил меня на мгновение прерваться, вновь устремив взгляд на внутренний двор. Белсирион тоже не спешила развивать разговор, угрюмо сверля глазами мраморный пол балкона. Что ж, не хотел я, чтобы до этого дошло, но ты, как и всегда, не оставляешь мне выбора. Проигрывать я не люблю даже больше, чем признавать собственные ошибки, так что сойдемся на ничьей, ни вашим, ни нашим, так сказать. Мэтр, девушка, казалось, была потрясена столь резкой сменой тона беседы. Нет, меня точно зовут Элеодор, а тебе стоит наконец отринуть прошлое, простить себя и стать для Эрзы матерью, которую это алое чудо в перьях заслуживает. Это был приказ, если что, но вы же, я, конечно, повинуюсь, но я, после трехгодичной осады, наконец проиграл твоим отчаянным попыткам вознести меня на пьедестал. Отлипнув наконец от парапета, аккуратно положил одну из рук на плечо явно находящейся на грани истерики Магисы. Мда, без эмпатии это куда как сложнее. И ты тоже проиграла, не сумев окончательно закрыться в коконе из собственных психотравм и мнимых и реальных грехов. Так что, выходит, что мы оба проиграли, а значит, по определению, у нас ничья. Предлагаю на этом и закончить, а то, чует мое сердце, эта игра нас до добра не доведет. И не давая потрясенной до глубины души девушке опомниться, быстро проскользнул той за спину, уже у самой двери тихо дополнив. Если ты считаешь, что недостойно сделать это ради себя и не вправе, ради нее, сделай это для меня. Тут перед тобой никаких преград нет. После чего, не прощаясь, скрылся в недрах пока еще пустой академии, услышав за спиной лишь едва различимое: «Спасибо, я тебя везде искала». Недовольный голос демон Маранси настиг меня аккурат у лестницы, ведущей на третий этаж. «Где ты пропадал? Заседание соучредителей начнется уже через 10 минут, а ты даже речь не отрепетировал, подрабатывал». Тут я понял, что в языке Ишагара просто нет нужного мне слова. Менталистам, на полставки, дрянное занятие, скажу я тебе по секрету, врагу не пожелаешь. В таком случае, возможно, два янтарных омута прожигали меня с таким напором, что невольно осмотрелся, не задымился ли где. Только, возможно, не стоит заниматься тем, о чем тебя не просили и что не входит в список твоих непосредственных обязанностей. Ну, предположим, взяв леди под локоток, аккуратно повел ее по направлению к конференц-залу, заодно выходя из-под гипотетической линии огня. О таком вообще мало кто просит, а что до обязанностей, мир и покой в Харгионе, а, с недавних пор, и во всей Северной Марке, входит в число моих непосредственных забот. И, поверь мне на слово, Элли, мир и покой в душе профессиональной убийцы магов, способные дракона уложить на лопатки, с ними коррелируют напрямую. Ты говорил с Белсирион, хватка на моей руке стала чуть крепче. Перекинулся парой слов по пути сюда. И о чем же была эта пара слов, раз по итогу ты почти сбежал в свой кабинет, явно намереваясь запереться там на все замки? О детях, ответственности, прощении и моем сыне. Как ни в чем не бывало, ответил я, а вот леди такой откровенности с моей стороны не ожидала, отчего едва не запнулась, сбившись с шага. У тебя есть сын, представь себе, а вдобавок к нему еще и дочь имеется. Понятно. Элла вновь обвела мою фигуру внимательным взглядом. Дети и ответственность – вещи взаимосвязанные, это я могу понять. Но при чем тут прощение?